12. Я попытался пошевелиться, но не ощутил ни рук, ни ног. Мысли путались, словно кто-то перемешал их в блендере в режиме турбо. Голова раскалывалась. Я приоткрыл глаза, свет больно резанул по ним, и я снова прикрыл их. Пожалуй, полежу так еще немного. Под головой я ощутил что-то мягкое. Постепенно самочувствие улучшилось, и я предпринял еще одну попытку открыть глаза. Я лежал на полу, а под головой у меня был рюкзак. Девушки позаботились и перетащили меня в другое место. Вот они, судя по долетевшим до меня обрывкам фраз и потрескиванию костра, они расположились где-то неподалеку и о чем-то беседовали. Я прикрыл глаза и прислушался. Осталось до 5 уровня, и тогда я смогу считывать информацию с предметов и статусы. Добавила Лена, что-то жуя. И статусы, согласилась Алекса. В разговоре девушек образовалась пауза. Ага, значит, интерфейс доступен всем игрокам только с 5 уровня. Интересно, я решил еще немного полежать и послушать. Может, еще что-нибудь любопытное проскочит в разговоре. Эх, вздохнула Лена и пошурудила чем-то в костре. Видели бы мы сразу статус игроков, было бы куда проще и безопаснее. Ты о Дании и Максе? Ага, если бы не Кир, то мы бы... Лена замолчала. Алекса не ответила. Снова повисла пауза, которую снова нарушила Лена. «Как думаешь, Кир уже 5-го?» «Без понятия», — заминкой ответила Алекса. «Но он точно видит больше, чем мы, и эти квесты. Вот почему мы их не видели. Странный он, в общем». «А мне он не кажется странным», — возразила Лена. «К тому же без него неизвестно, где мы бы были бы сейчас». «Да я не имел ничего плохого в виду, просто...» Алекса вздохнула. Помолчала и продолжила задумчиво. «Сложно объяснить». Девушки снова замолчали, а затем продолжили разговор уже на другую тему. Под размеренный шепот их голосов я снова провалился в сон. В следующий раз я проснулся уже не сам. «Кир!» — пробился ко мне голос Лены сквозь сон. Он звучал приглушенно, как будто она говорила из другого конца тоннеля. «Кир, ты слышишь меня?» Попытался ответить, но вместо слов из горла вырвался хрип. «Сейчас». Послышался торопливый звук шагов, и вскоре моей руки коснулся пластик бутылки. «На, вот попей». Я открыл глаза, моргнул несколько раз и увидел обеспокоенные лица девушек. Они склонились надо мной и внимательно всматривались в мое лицо. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Алекса. Она старалась выглядеть спокойной, но в ее голосе отчетливо слышалось беспокойство. Я попытался сесть, но тело затекло и не слушалось. Каждая мышца болела, будто меня переехал грузовик. Поморщившись, я все же сел и выпил воды. «Порядок», — ответил я, закручивая бутылку. Лена фыркнула и легонько толкнула Алексу в плечо. «Я ж говорила, а ты переживала». Алекса смерила ее ледяным взглядом, выпрямилась и отошла в сторону. «Кир!» — протянула Лена. «Ты похож на смурфа-полукровку, только фиолетовый!» — хихикнула она. Я нахмурился и поднес руку к глазам и увидел, что вся она была в фиолетовых пятнах. «Точно?» Существо. Жидкость, которая вытекла из него, оставила на коже странные следы, похожие на ожоги. Но сейчас они уже не болели. «Нужно смыть эту дрянь», — резюмировал я. «Есть что поесть». Лена кивнула и участливо спросила. «Принести?» «Я сам», — покачал я головой. Есть хотелось невероятно, но прежде я решил хотя бы частично смыть с себя эту фиолетовую фигню. Встал, размялся и прошел в дальний конец комнаты, где еще вчера я обнаружил небольшую струйку воды. Она вытекла из треснувшей трубы, на полу уже образовалась приличных размеров лужа. Кое-как умывшись, я почувствовал себя значительно лучше. Онемение постепенно начало проходить. Я расположился возле костра и принялся за еду, пока жевал, окинул взглядом комнату и заметил, что в ней не хватает одной детали. Кстати, а где жестянка? «Мы его оттащили в дальний угол комнаты, чтобы глаза не мозолил», — ответила Алекса и добавила. «Мы его не трогали». «Ну тогда сейчас потрогаем, только доем». Пока я ел, решил проверить, что там написала система, так сказать, совместить приятное с полезным. Первое, на что я обратил внимание, была новая строка в интерфейсе. «Уровень энергии аномалии 100 из 100». Я нахмурился и развернул описание. В нем сообщалось, что энергия используется для активации уникальных навыков. У каждого навыка есть, так сказать, своя цена. Если количество энергии упадет ниже 10%, тогда я начну испытывать побочные эффекты. Если же энергия опустится до нуля, тогда я потеряю доступ вообще ко всем навыкам. Прекрасно. Тогда не стоит допускать, чтобы она опустилась до нуля. А как же она восстанавливается? Я пробежался взглядом по тексту и, наконец, нашел искомое. Единица в минуту. Мда. Не успел я толком расстроиться, как наткнулся на дополнение к описанию процесса восстановления. Некоторые навыки или предметы могут ускорить восстановление энергии. Так, ладно. Осталось только найти такие предметы и внимательно изучить доступные навыки. Идем дальше. С каждым новым уровнем эволюции прибавляется по 100 очков энергии. Это хорошо. Но и расход на навыки тоже возрастают с уровнем. Это плохо. Я сосредоточился на мигающей в углу интерфейса красной точке и мысленно нажал на нее. Первое уведомление гласило: «Вы уничтожили Эркал. Уровень вопрос, вопрос, вопрос. Раса сплавленные. Класс пси-воин. Получено опыта 1800. Разделен на троих. Ваша грузоподъемность увеличена на 30 килограмм». Я свернул уведомление и уставился на огонь. Выходит, это был игрок, а не какой-нибудь босс. Я нахмурился. Как так вышло? На арене присутствуют не только люди, но и другие расы, или это другое, или кто такие сплавленные? Вопросов было много, а вот ответов ни одного. Я провел рукой по лицу и ощутил прилично отросшую щетину. Побриться бы. Я снова развернул список уведомлений. Интересовала меня конкретная информация, а именно аномалия и ее эволюция. В полубое я не стал вчитываться, на что я обменял имеющиеся очки эволюции, плюсом к ним еще 2 навыка. Но сейчас стоило узнать. Вы достигли первого уровня эволюции модуля «Аномалия пробуждения». Ваша связь с системой усилилась. Теперь вы обладаете доступом к уникальным навыкам и классам забытых или исчезнувших рас, которые недоступны обычным игрокам. Выбирайте с умом. Примечание. Будьте осторожны. Чем больше вы используете аномалию, тем выше риск привлечь внимание системы. Я внимательно перечитал уведомление, пытаясь осмыслить написанное. Ранее в описании аномалии сообщалось о возможных рисках, но хотелось подробностей, а где взять эти самые подробности, я пока не знал. Так, а какие новые возможности у меня появились? Я только хотел развернуть список навыков, как наткнулся на мигающий таймер, на котором оставалось 10 минут. «А это что еще такое?» – пробормотал я, переводя взгляд на таймер. Я сконцентрировался на нем и получил краткое описание. «Время доступа в хранилище». «Ну, система». Я быстро открыл список уведомлений и прокрутил их, и нашел нужное. Развернул. «Поздравляем, вы завершили скрытое задание. Вам открыт доступ к скрытому выходу и сокровищнице древних на 24 часа. Опыт 3000. Очки эволюции 3 единицы». «Сколько я спал?» – вырвалось у меня. Обернулась ко мне Лена. «Точно не уверена, но почти сутки. Алекса вся извелась». «Подъем!» – скомандовал я. «Быстро собираемся и уходим. Проход скоро закроется. А, кстати, где он?» «Нужно на панели генератора еще раз ввести код, и тогда откроется проход», – сообщила Алекса, убирая вещи в инвентарь. «Мы уже проверяли». «Хорошо». Я встал и принялся тушить костер, который, впрочем, и сам почти погас. После я все же решил проверить, что выпало с представителя расы сплавленных, но нашел только 2 непонятных кристалла, которые забросил в инвентарь. Потом разберусь. Собрав вещи, я снова ввел код на панели генератора. В дальней части комнаты загрохотало, и стена медленно поехала вбок, открывая проход на лестницу, ведущую наверх. «Пора выбираться отсюда», — сказал я, глядя на проход. «Что-то мне надоело это подземелье». «Поддерживаю предыдущего оратора», — со смехом отозвалась Лена. «И я», — добавила Алекса. Мы медленно шли по узкому коридору, освещенному светом неоновых фонарей. На стенах были изображены какие-то рисунки, которые при нашем приближении вспыхивали ярким белым цветом. «Смотрите», — прошептала Лена, указывая на массивную дверь в конце коридора. Когда мы подошли к ней, я наклонился, чтобы рассмотреть ее получше. Она была сделана из какого-то темного металла. Вся поверхность двери была исчерчена линиями разных размеров, которые переплетались в странные почти гипнотические узоры. Ручки на ней не было, но зато отыскали светящиеся выступы. «Наверное, нужно на них нажать, и дверь откроется», — предположила Алекса. Я дотронулся до одного из них, и ничего не произошло. «Может, нужно одновременно?» Внесла свою лепту в мыслительный процесс Лена. Мы обменялись взглядами, и я кивнул. «Ну, проверим сокровищницу древних», — сказал я. Мы протянули руки и одновременно нажали на светящиеся выступы. Дверь с тихим шорохом начала открываться. Внутри нас встретило огромное помещение. Стоило нам шагнуть за порог, как все пространство озарилось ярким, слепящим светом, который исходил от множества кристаллов, встроенных в стене и потолок. Но поразило меня не это. В центре комнаты стояли длинные ряды стеллажей, на которых лежало оружие. Было это не просто оружие, оно явно превосходило в техническом плане все, что мы когда-либо видели. Винтовки с гладкими обтекаемыми формами, гранаты, покрытые замысловатыми рунами, патроны, которые светились разными оттенками. Я подошел к одному из стеллажей и взял приглянувшуюся мне винтовку. Она была невероятно легкой, почти невесомой. Я раскрыл описание. «Тень. Тип снайперская винтовка с маскирующим эффектом. Происхождение использовалось разведчиками древней расы. Описание. Винтовка оснащена уникальным оптическим прицелом, который позволяет видеть сквозь стены на короткие расстояния. Ее выстрелы практически бесшумны, а при активации маскировочного модуля стрелок становится невидимым на несколько секунд. Корпус винтовки выполнен из черного поглощающего свет материала, что делает ее практически незаметной в темноте». «Алекса», — позвал я, — «кажется, у тебя появилась новая прелесть. Держи, изучай». Я отдал девушке винтовку, а сам перешел к следующему ряду, где лежали гранаты. Я взял одну из них и вчитался в описание. «Сфера раскола. Тип электронная граната. Происхождение использовалось для подавления вражеских укреплений. Описание. При активации сфера раскола выпускает мощный электромагнитный импульс, который выводит из строя всю электронику в радиусе действия. Вражеские устройства, дроны и даже энергетические щиты мгновенно отключаются, оставляя противника беззащитным на одну минуту». А следом еще одну. «Фрагмент хаоса. Тип энергетическая граната. Описание. При активации создает сферический импульс, который разрывает пространство вокруг себя, выпуская волну нестабильной энергии. Взрыв не только наносит урон, но и временно искажает гравитацию в радиусе действия, поднимая врагов в воздух и оставляя их беззащитными. Взрыв не оставляет осколков, но создает зону временного гравитационного коллапса, замедляя всех, кто попал в радиус действия». Я присвистнул и принялся складывать гранаты в инвентарь. Теперь меня мучили два вопроса. Как при таких технологиях сплавленные сумели проиграть? И кем были эти пришлые, которые сумели победить сплавленных? Если, конечно, древние, это и есть сплавленные, которых я видел в видениях, насылаемых Эркалом. «Это невероятно!» – прошептала Лена, которая уже копалась в ящиках с артефактами. Она достала что-то похожее на электронный планшет, но его поверхность была покрыта гибким, почти жидким материалом. Я подошел к девушке и взглянул на предмет в ее руках. Когда она прикоснулась к нему, экран ожил, и на нем появились неизвестные письмена, которые начали медленно меняться, будто пытаясь что-то сообщить. «Что это?» — спросил я. «И где ты этот ящик взяла?» «Я думаю, это книги, а взяла их вон там». Она ткнула пальцем куда-то мне за спину. Я обернулся в углу комнаты, стояли полки с похожими металлическими пластинами. То есть с книгами, если Лен права. Я подошел к ним и вытащил одну из них. На ощупь они были холодными, как обычный металл, но поверхность их переливалась всеми цветами радуги. «Как ты ее активировала?» — спросил я, когда у меня не получилось добиться никаких видимых изменений. «При помощи кристаллов», — пояснила Лена и подошла ко мне. «Вот этих». Рядом, правда, лежали небольшие кристаллы разных размеров, которые пульсировали изнутри мягким светом. «Сзади на пластинах есть выемки, причем разных размеров. Насколько я поняла, эти кристаллы что-то вроде батареек, но я не уверена в своих выводах. Либо они и есть носители информации, а пластины служат в качестве мониторов». Лена нахмурилась и задумчиво почесал нос. «Нужно разбираться». Я протянул руку и взял один из кристаллов. На ощупь он был теплым и слегка вибрировал, как... «На ощупь похоже на котенка, правда?» С улыбкой заглянула мне в глаза Лена, а потом посмотрел на кристалл. «Когда тот мурчит?» «Правда», — согласился я, — «именно эта аналогия пришла мне на ум, когда я почувствовал вибрацию. Теперь я по-новому взглянул на это место, еще раз прошелся взглядом по стеллажам, полкам, столам. «Это не просто сокровищница», — сказал я, убирая пластину и кристалл в инвентарь. Думаю, это архив, библиотека, если будет угодно. Древние оставили здесь все, что знали. Оружие, технологии, знания, чтобы... Сохранить, закончил за меня Лекса. Кто они, Кир? Позже расскажу свои догадки, сказал я. А сейчас забираем все, что ценно для нас, и уходим. Кир! Крикнула Лена. Смотри! Я обернулся и увидел, как девушка стоит в героической позе и машет световым мечом, приговаривая. Вз, вз! «Да прибудет с тобой силой, юный подаван!» Я рассмеялся, глядя на нее. Но тут же я позабыл о световом мече, хотя он и был мечтой с детства. На подставке я разглядел другой клинок, куда более интересный, как мне показалось. Выглядел он весьма необычно. Я подошел к нему и снял его с подставки. Лезвие его светилось мягким голубым светом. Рукоять была украшена узорами, которые переливались при движении, а кристалл в центре мерно пульсировал. «Клинок эфириума. Тип технологический меч. Описание. Лезвие меча состоит из плотного светового луча, которое способно резать практически любые металлы, заключенного в магнитное поле, которое формирует его форму. В неактивном состоянии меч может создавать вокруг владельца слабое энергетическое поле, которое поглощает часть урона от вражеских атак. Клинок способен синхронизироваться с владельцем, усиливая его рефлексы и скорость в бою. Масштабируемый. Клинок развивается вместе с владельцем. «Моя прелесть!» — протянул я после прочтения описания. Я цокнул языком и нажал на кристалл. Лезвие пропало, и осталось только рукоять. «Красота!» — выдал я, довольно улыбаясь. «Что это у тебя?» — услышал я голос Алексы. Я посмотрел на девушек, они стояли возле стеллажа с артефактами, которые были похожи на женские украшения. «Медальон памяти», — ответила Лена, выставив на ладонях артефакт. «Правда красивый?» Алекса закатила глаза и ввела рукой все помещение. «Среди всего вот этого выделила она последние слова интонацией. Ты выбрал только его?» «Ну да, мне он понравился. К тому же он способен сохранять воспоминания и знания своего владельца или того, на кого он укажет, а когда его активируешь, проецирует голографические записи, позволяя увидеть события, которые были запечатлены». «Классно же!» Она повертела в руках медальон из бледно-розового кристалла в оправе из черного металла с серебряными узорами. Выглядела вещица и правда эффективно. «К тому же он способен передать эмоции того, чьи воспоминания хранятся внутри». «Бесполезная вещица», — констатировала Алекса. «Но если тебе нравится...» Она пожала плечами и вернулась к стеллажам с винтовками. Мы еще немного побродили по помещению, собирая все интересующее нас, а затем пошли на выход. Пока мы шли по коридору наверх, Лена решила заговорить со мной. «Кир», — нерешительно начала она, — «а ты видишь описание?» С ответом я не спешил, девушка вздохнула и тихо продолжила. «Понимаю. Мы оказались в непростом месте, и каждый хранит свои секреты, ведь от этого зависит жизнь. Но я подумала, что мы можем довериться друг другу». «С чего бы это?» — задал я резонный вопрос. От такого простого вопроса девушка слегка растерялась. «Ну...» Протянула она. «Мы уже прошли через многое. Я думала, мы и дальше продолжим путь вместе». Я покачал головой, продолжая шагать. «У нас с Алексой был другой уговор. Мы помогаем друг другу выбраться, а дальше уже каждый сам по себе». «Понятно», — протянула девушка и опустила взгляд в пол. Дальше мы шли молча. На поверхность мы выбрались на рассвете в совершенно незнакомой части города. Темный переулок был освещен одиноко стоявшим фонарем. Да и тот прерывисто мигал, пахло здесь дымом, а вот гнилью разило меньше. Девушки ушли вперед, я же остался, чтобы закрыть проход в сокровищницу древних. На стене дома я увидел стилизованную табличку со знакомыми символами, только теперь здесь был и ноль без точки. Нажал их в нужной последовательности, дождался, когда проход закроется, и пошел вслед за девушками. Подходя к углу дома, за которым скрылись девушки, я услышал голоса, и говорившими были не девушки. «Опачки, девчуля, куда ты так спешите?» — протянул незнакомый мужской голос. «Давайте познакомимся!» «Отвалите!» — резко отбила Алекса. Послышались легкие шаги, а затем тихий голос Лены. «Мальчики, не надо, пожалуйста, уходите лучше, мы друга ждем!» — послышался дружный гогот мужских глоток. На слухах там было не меньше пяти, возможно, больше. «Свалите, пока целы!» — с рычащими нотками в голосе произнесла Алекса. «Ха, боевая!» — сказал второй голос, и снова послышались звуки шагов. Люблю таких, ну давай, покажи, на что способна. Я же просила вас, уходите, или вы хотите проблем? Громче произнесла Лена. Ее голос хоть и подрагивал от волнения, но в нем слышалась уверенность. В ответ ей усмехнулись и спросили. «Хо, проблемы!» Послышался шлепок, короткий взвизг Лены и ругань Алексы. «А кто нам их устроит, а?» Я вздохнул, покачал головой. Но почему мир другой, а придурки все те же? Даже близость смерти и неизвестная территория не изменила некоторых людей. Наоборот, опасность обнажила все худшее в них. «Ну, допустим, я», — спокойно сказал я и вышел из-за угла. Я оказался почти прав, их было семеро. Двое держали девушек, а трое как раз повернулись в мою сторону. Проверил их уровни, вторые и третьи, ерунда в общем. «Да еще что за хмырь?» — спросил один из них, самый здоровый. «Чеши давай пока можешь, а телочек других найдешь себе, ну или нет?» Он глупо заржал. Друзья его поддержали. «Или вон зомбачками замутит!» Тоненько поддакнул еще один хохмач. «Они очень голодные дамочки, если вы понимаете, о чем я!» Придурки снова дружно заржали. Я вздохнул и потер переносицу. «Дебилы, блядь!» Сказал я, покачивая головой. «Все понятно с этими придурками, такие понимают только язык силы». Резко сорвавшись с места, я вмазал ближайшему из них в челюсть. Парень как стоял с глупой улыбкой, так и осел на землю, все так же улыбаясь. «Девушек отпустили!» «Повторять не стану», — сказал я и посмотрел на тех двоих, что держали Алексу и Лену. «Эй!» — из-за спины товарища вылез щуплый лопоухий пацан. «А это не тот тип, которым нам говорили?» — спросил он, тыча в меня пальцем. Здоровяк присмотрелся ко мне и нахмурился. Он почесал затылок и проговорил. «Кажись он, пацаны, тогда хватит сиськи мять, кончай его!» В душе не чая, о чем они болтали, но после всего, что случилось внизу, мне хотелось выпустить пар и хорошенько выбить из кого-нибудь дурь. Я широко улыбнулся, грузоподъемность сама шла ко мне в руки. Четверо парней бросились на меня, выхватив из инвентаря оружие. Первый замахнулся дубинкой, но я уклонился с легкостью, перехватив ее за рукоять. Сильный рывок, и дубинка оказалась у меня в руках, отшвырнул ее в сторону. «С этим я справлюсь и без оружия». Перехватил идиота за руку, развернул и со всей дури впечатал его тупую рожу в фонарный столб. Послышался влажный хруст, кровь и уведомление системы. «Ваш инвентарь увеличен на 15 килограмм». Следующий удар ножом я парировал своей же рукой, ловко выбив оружие из рук нападавшего. За счет увеличенных параметров я двигался быстро и прицельно бил прямиком по уязвимым точкам. Скорость реакции тоже возросла, и теперь я считывал их действия без всяких навыков. «Слабаки!» — рассмеялся я и продолжил. Один из нападавших зашел ко мне сзади, пока я сражался с его дружком, и попытался ударить меня ножом. Раздался громкий выстрел, и он так и рухнул на землю с занесенной рукой. Я кинул взгляд на Алексу и благодарно кивнул ей. Бой оказался скоротечным, и через несколько минут на земле лежала куча неподвижных тел, а моя грузоподъемность увеличилась на 110 килограмм. «Отличная зарядка!» – произнес я и посмотрел на девушек. Лена с немного растрепанными волосами, но в целом невредимая, стояла неподалеку и смотрела на меня округлившимися от шока глазами. Алекса же деловито подбирала оружие противника. «Ну что, идем искать место для базы или погуляем еще?» – спросил я, разминая шею.